Глава 27. Лай собак раздавался чуть в стороне и будто бы даже удалялся от того места, куда мы направились. Гежицкая чуть отстала, а я, признаться, поначалу и вовсе не заметил, слишком увлекся охотой. Егеря и свора гнали зайцев на выстрел, а мне оставалось только добраться до открытого места и нажать на спуск. Заряженное дробью творение итальянских оружейников наверняка выплюнет достаточно свинца, чтобы даже не самый умелый стрелок не ушел без добычи. Завидев впереди просвет между деревьями, я ускорил шаг. То ли заяц оказался слишком сообразительным и прытким, то ли подвели собаки и люди, погоня явно сворачивала дальше в лес. Я рисковал вместо верной мишени влепить оба патрона в траву или покачивающиеся кусты. Да еще из такого расстояния, что ушастый лишь посмеется вместо того, чтобы любезно предоставить свою тушку к обещанному герцогине ужину. Сегодня удача явно оказалась не на моей стороне. Продираясь сквозь густые заросли, я совсем перестал смотреть по сторонам и, выбравшись на край поляны, тут же полетел кубарем. Земля ушла из-под ног, ствол ружья дернулся, словно живой, впечатался в ключицу так, что потемнело в глазах, и через мгновение я врезался лопатками в землю, которая, к счастью, оказалась достаточно мягкой из-за толстого слоя листьев, пахучих и влажных, явно залежавшихся еще с прошлого года. «Мэрт!» – простонал я на уже ставшем привычном французском наречии. Меня угораздило свалиться в яму примерно в собственный рост глубиной, причем наверняка искусственного происхождения, хоть и с уже изрядно осыпавшимися краями. По всей видимости, вырытую когда-то охотниками для животного куда крупнее зайца, наверное. Впрочем, помощь не заставила себя ждать. Стоило мне кое-как подняться на ноги, как наверху раздались легкие шаги. Я ожидал увидеть Гежицкую, которая должна была идти следом, но вместо нее надо мной склонилась ее светлость герцогиня, собственной персоной. «Вижу, вы оказались в затруднительном положении, князь», — улыбнулась она. «Не так ли?» «Пожалуй», — проворчал я, кое-как отряхивая с охотничьего костюма листья и налипшей коми земли. «Мне следовало быть осторожней. Боюсь, в этом больше моей вины. Если бы я указала другую дорогу, вы бы уже наверняка обеспечили нам отличный ужин», — герцогиня покачал головой. «Зато теперь мы сможем побеседовать, без посторонних». После таких слов смотрящая прямо на меня дуло ружья выглядело почти угрожающе. «В самом деле, что может быть проще? Отвести невесть откуда взявшегося русского дворянина подальше от чужих глаз и там влепить ему в лоб заряд крупной дроби, а потом списать все на несчастный случай на охоте, или вовсе сделать вид, что такого гостя в угодьях Шато де Лагранж отродясь не было, и вряд ли хоть кто-то станет меня искать». Но герцогиня держала оружие за приклад, да и не выглядела как человек, задумавший хладнокровное убийство, и наверняка могла бы придумать способ и получше, имеясь у нее действительно желание от меня избавиться. Так что я вздохнул, схватился за протянутый ствол и полез наружу. Несмотря на хрупкое телосложение, силы и светлости оказалось достаточно, и через несколько мгновений мы покинули место моего позора. «Вижу, вы искали случай побеседовать со мной наедине», — я закинул двустолку за спину. «Я и сам ждал этого разговора и готовился как мог». «Вот как?» — усмехнулась герцогиня. «Я о чем же?» «Для начала вы должны знать, кто я такой. Помимо очевидного, разумеется». Я отпустил руку в карман. «Запомните, ваша светлость, все, что будет сегодня здесь сказано, до нужного времени останется в тайне. Мой император наделил меня особыми полномочиями, и любое мое слово — его слово». Когда я протянул герцогине драгоценный подарок Павла, она от неожиданности даже закашлялась. Не знаю, стала ли ее светлость вглядываться в тонкое плетение, однако и без него тяжелый перстень с рубиным и родовым гербом Романовых смотрелся убедительно. Даже какой-нибудь мелкий дворянин из местных наверняка бы сообразил, что подобное не раздают кому попало. А особи из древней династии, уступающей титулом разве что принцу крови, уж точно полагалось знать, что судьба свела ее с носителем власти российского императора, который сам по себе не нуждался ни в делегациях, ни в доверительных письмах, вообще ни в чем, кроме собственного ума и воли. И мог принимать любые государственные решения, в рамках разумного, конечно же. Впрочем, едва ли Павел доверил бы подобные полномочия глупцу или размазне. Если бы я мог прочитать мысли герцогини, пожалуй, увидел бы что-то в этом роде. «Признаться, я удивлена, князь», — наконец проговорила ее светлость, возвращая мне перстень. «Вы известный человек, но такое... Вот уж не думала, что император наделит подобной властью человека, который столь... молод?» — усмехнулся я. «Может быть, ваша светлость. Видимо, что-то мне удается заметно лучше охоты на зайцев. И вы вряд ли откажетесь от моего предложения. Любого другого человека на вашем месте я бы непременно назвала самонадеянным». Герцогиня улыбнулась одними уголками губ. «Вот только вы явно не из тех, кто начинает болтать, не подумав». «Именно так, ваша светлость», — я чуть склонил голову. «Но для начала позвольте спросить, сколько одаренных и вооруженных людей вы сможете собрать здесь, в Лотарингии? Мне прекрасно известно, что немало молодых мужчин забрали вербовщики из Вены. Однако я также знаю...» Я скосился в сторону шато, где у двери молчаливой тенью застыл Жарар. «Что многие в этих местах не рвутся служить в армии Рейха и умирать за канцлера Каприви. Зато с радостью возьмутся за оружие, чтобы...» «Сколько я смогу собрать?» — нахмурилась герцогиня. «Полагаю, достаточно, князь. Но какое это отношение имеет? Несколько сотен хватит, чтобы сбросить власть Рейха по эту сторону Мозеля». Я на всякий случай чуть понизил голос и огляделся по сторонам. «Не нужна большая армия. Достаточно нескольких легких отрядов с сильными одаренными, и мы сможем занять и Мец, и Нанси, и даже Страсбург. Сейчас основные силы канцлера сосредоточены под Варшавой, а у наместника вряд ли найдутся панциры или аэропланы». «Может, и так, князь». Герцогиня тоже заговорила тише. «Но бросите вызов германской военной машине, имея лишь горстку храбрецов? У моего народа отважные сердца истинных сынов Франции. И все же без помощи Жозефа Бонапарта мы будем сломлены меньше, чем за месяц. Я не сомневаюсь, что с вашим талантом мы сможем занять несколько городов. Но что будет потом, когда Каприви направит сюда хотя бы десятую часть своей армии? Мне известно, что император Жозеф не отличается решительностью», — кивнул я. «И именно поэтому Каприви ничуть его не боится. И оставил западные границы Рейха почти без защиты. У нас будет достаточно времени проявить себя. Союз Российской империи и герцогство Лотарингии и Лизаса, заключенный по всем правилам и подкрепленный договором, придаст выступлению нужный вес. Вряд ли Париж сможет не обратить внимания на подобное». «Это верно», — герцогиня чуть замедлила шаг. «И все же я бы не стала рассчитывать на поддержку Жозефа. Он слишком осторожен и вряд ли пожелает, не сомневаюсь», — пожалуй плечами. «Но разве желание одного человека имеет значение, когда речь идет о воле народа? Если мы ударим под французским флагом, у Жозефа не будет выбора». Самый крупный козырь я приберег под конец, и он сыграл как надо. Герцогиня молчала так долго, что я успел даже устать ожидать ее ответа. Затем все-таки заговорила. «Что ж, я впечатлена, князь», — произнесла она. «Ваша затея смелее и безумнее любой, что я могла бы предложить». «Безумные затеи — это как раз то, что мне обычно удается неплохо». Я осторожно взял ее светлость под локоть. «Если мы победим, нас назовут героями и освободителями». «А если проиграем, повесят, как мятежников», — вздохнула герцогиня. «А Жозеф не скажет и слова в нашу защиту». «Значит, нам всего-то и нужно не проиграть. И когда мы принесем французскому императору Лотарингию, Эльзас и союз с Российской империей», — я покачал головой. «Нет, ваша светлость, от таких подарков не отказываются. Может, Жозеф и не самый мужественный из европейских монархов, однако он не идиот». Я вложил в свои слова всю уверенность, которая была, и даже ту, которой не было. Конечно, ничто не могло гарантировать герцогине ни поддержку парижского двора, ни успех безумной операции. Я представления не имел, какими военными силами на самом деле обладает Рейх на западных границах, и сможем ли мы собрать достаточно людей, чтобы занять хотя бы соседний Мец, не говоря уже о резиденции наместника в Страсбурге. Зато был убежден, что Второй фронт здесь, в Лотарингии, непременно сыграет на руку защитникам Варшавы и всей российской армии. А уж если получится сработать чисто и закончить дело с союзом Жозефа Бонапартом и полноценным наступлением на Штутгарт, германскому канцлеру определенно придется несладко. И тогда очередным орденом Павел точно не отделается. «Вы немыслимо самонадеянны, князь», — наконец откликнулась герцогиня. «Даже если у нас получится, не хотелось бы мне оказаться той, кто поставил в безвыходное положение самого французского императора. Жозеф не злопамятный человек, но подобное он едва ли простит. Победители не судят, ваша светлость. Если мы назовем присоединение Лотарингии и Эльзаса заслугой Жозефа, Он скорее сам в это поверит, нежели станет искать причины для мести. Я легонько сжал руку герцогини. Да и к тому же, разве у вас здесь не говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское? Ее светлость не ответила, хотя я уже и так понял. Сей камешек угодил четко в цели. Вряд ли она, впрочем, как и вся местная знать последнюю сотню лет, не мечтала утереть нос наместнику в Страсбурге, вырваться из-под железной пяты Рейха и вернуть власть, когда-то принадлежавшую могущественному роду герцогов лотаринских и эльзасских. «Вы даже не можете представить, какую надежду принесли нам, князь», — тихо проговорила герцогиня. «Но такое решение... Я едва ли имею право принимать его в одиночку. Вы должны понять. Я понимаю, ваша светлость. Ваш долг — в первую очередь все обдумать». Я остановился и осторожно развернул герцогиню лицом к себе. «Только умоляю вас, не думайте слишком долго». Я хотел добавить еще что-нибудь убедительное, и не успел. Откуда-то издалека раздался шум. Громкая беспорядочная пальба, которую понемногу заглушало мерное стрекотание. Не слишком-то похожее на звуки охоты. Да и доносилось оно совсем не с той стороны, куда ушла погоня. И я что-то не припоминал, чтобы хоть где-нибудь на зайцев охотились пулеметом.